Глава 37. «И поэтому я хочу работать с тобой», — заканчивает Исса Вихор, маленькая симпатичная лисичка, которая умудрилась принять на работу Вартан буквально перед тем, как обстоятельства вынудили меня слинять оттуда со скоростью звука. Я изучаю ее взволнованное личико, делая вид, что раздумываю. Но на самом деле это не так. Исса подходит для моих целей идеально. Она неопытна, но трудолюбива, готова к получению новых знаний и, как оказалось, способна принимать нестандартные, но правильные решения. Смелая девушка. «Ты подписывала там договор?» – уточняю я на всякий случай. А то, мало ли, вдруг Инрина уже умеет схватывать все на лету и способна понять свою выгоду. «Нет», – говорит Исса. «Меня сразу загрузили работой, да такой пустой, неинтересной. Ты мне совсем про другой говорила». «Ну, обстоятельства поменялись». «Вот мне тоже так сказали, когда я спросила о тебе». «В любом случае, работа в крупной компании для тебя предпочтительней, чем работа в моем офисе. Ты понимаешь это?» «Я специально говорю это все, проверяю лисичку, твердость ее намерений и устойчивость ее психики. Если у меня все пойдет так, как надо, то моим сотрудникам придется испытывать серьезное давление. Новое дело всегда начинать непросто. Это испытание сил и нервов. И потому слабые духом сотрудники, быстро меняющие свое мнение, мне тут не нужны». Разговаривая с Исой, дополнительно прощупывая ее на эти моменты, хотя в целом анкету лисички помню. «Я понимаю», — снова кивает Исса, «но мне показалось, что без тебя, Вартани, мне не будет никакого будущего». «Почему?» «Мне важно понять, насколько хорошо лисичка умеет делать анализ ситуации, но и послушать лишний раз, как она строит фразы, не помешает. Я, конечно же, далека от мысли, что тут кто-то владеет техникой анализа личности по метапрограммам и умеет грамотно обходить HR-специалиста на собеседовании, но мало ли. Как показал опыт, я уже совершила несколько ошибок из-за своей излишней уверенности в том, что контролирую полностью ситуацию. Так что теперь на воду дуем. Я не хочу заниматься тем, что мне там предложили». Исса мягко обходит подводные камни. Я помечаю в блокноте очередное «я», четко указывающее на то, что собеседник – яркий представитель метапрограммы внутренней референции. Это значит способность к принятию самостоятельных решений, умение прислушиваться к собственным внутренним мотиваторам и при необходимости отключать внешние. Хорошее качество для инициативной помощницы. Плохое – если хочешь получить послушного исполнителя. Исполнителей я и без Иссы найду, а вот самостоятельную боевую единицу... Конечно, ее воспитывать и воспитывать еще, но здесь всех, если по-честному, воспитывать и воспитывать. В голову лезут воспоминания о хмурых, надменных взглядах Максана. Пожалуй, такого и не перевоспитаешь. А жаль. «Мне больше нравится», – продолжает Исса. Я киваю, поощряя, и она постепенно успокаивается, раскрывается, начинает рассказывать, как именно она видит свою работу, чего хочет. На первом собеседовании в Артане она так себя не вела. Была гораздо зажатее и испуганней. «Я не слушаю, чего именно она хочет, мне это пока не интересно. Машинально заполняю таблицу собеседования». Киваю, применяя активное слушание. А сама думаю о том, что я явно что-то хорошее сделала в прошлой жизни своей. Может, помогла кому-то неосознанно? Не просто же так у меня все в этом мире складывается правильно. И даже мой внезапный побег из-под опеки Орехов воспринимается теперь по-другому. Ведь не сойди, Максан, внезапно с ума. Я бы так и осталась работать под его руководством. Выстраивала бы ему систему внутреннего обучения и наставничества, писала все необходимые кадровые документы, прописывала бизнес-процессы. И сама бы не заметила, как владелец медленно, но верно утащил бы меня однажды к себе в постель. А ведь так и случилось бы. Очень уж намерения у Максана однозначно высветились. Явно он планировал нечто такое со мной провернуть. Просто момента ждал подходящего. А тут форс-мажор с нападением маньяка, да еще и брачная луна не кстати. Вот и сорвало боссу кукушечку. Раскрыл свои намерения раньше срока. Властный гад. Не предусмотрел, что у меня всегда реакция на принуждение одинаковая. С разворота ногой по морде. Хоть реально, хоть фигурально. На ум приходит мой последний босс в той, прошлой жизни. Щекастенький и гадостный Аркадий Викторович. И мстительные усмешки сдержать не удается. Надеюсь, ему сейчас весело живется с полностью порушенной системой корпоративного университета. Там все на мне держалось, а кое-что еще и на личных договоренностях. Не думаю, что ребята из самого крутого тренинг-центра, с которыми я уже успела на тот момент заключить устное соглашение о проведении серии крайне престижных и дорогих тренингов, будут сотрудничать с кем-то из его компании без моего посредничества. А Аркадий, ты успел о своих успехах на поприще обучения персонала учредителям насвистеть? Прям интересно было бы глянуть, как его Анечка будет ртом отрабатывать все его руководящие промахи. А Варвара-то 100% уже слиняла в другую компанию. И спихнуть ответственность не на кого. Ой, веселье! Вот поэтому я так сильно обрадовалась, когда сегодня утром увидела статью о твоем бюро в газете. Решила сразу после работы сюда. Сандрина, пожалуйста, прими меня на работу к себе. Не пожалеешь, клянусь. Я киваю, улыбаясь. Да, если бы не брачная луна, не было бы у меня своего бизнеса. И ничего бы не было, наверное, кроме перспективы стать наложницей властного волчары. Нет, в плане физиологии я бы, наверное, даже выиграла. Но тело – это далеко не все, что может определять мою жизнь. Так что все, что получается, сложилось правильно. Хорошо, Иса. Но я не могу пока что предложить тебе плату такую же, как в Артане. Ничего. Мне главное работать. И интересно же, про тебя только и говорят в офисе. Я не собираюсь уточнять, что именно говорят, потому что это непрофессионально, да и плевать. Я и без этого прекрасно знаю, кто и что может там про меня говорить. Зачем расстраиваться? Завтра выходи на первый рабочий день, киваю я. Будем приводить офис в порядок. Ну и кое-какие программы, предложения надо напечатать. И прайс опять же. А то я пока что накидала от руки. Ты здесь одна совсем? Иса оглядывается с легким удивлением. И столько всего сделала? Я сдержанно улыбаюсь. Мне и в самом деле есть чем гордиться. За первый рабочий день мой офис приобрел лоск респектабельности. Появились цветы в горшках, книги в шкафах, необходимая мебель и канцелярские принадлежности. Завтра должна прибыть вывеска и рекламные буклеты. Их можно будет раскидать по соседним офисам. А еще я составила список компаний, куда мне надо будет наведаться с так называемыми холодными визитами. Да и само понятие холодных продаж не развито совсем. Так что на девственную плодородную почву должно хорошо упасть зерно. Я, конечно, терпеть не могу всего холодного. Что встреч, что продаж. Но деваться некуда. Мне надо раскручиваться и быстро, чтобы выйти на точку безубыточности, а затем отдать кредит Шарсам. В такой ситуации сидеть в офисе и ждать, пока к тебе клиенты сами придут, глупо. Кроме этого, мне в офис нужны будут сотрудники, помощник и секретарь для начала. Причем секретарь должен исполнять обязанности еще и курьера, офис-менеджера, делопроизводителя и прочее. А помощник мотаться со мной, А затем, когда набьет руку, то и без меня, по встречам и деловым переговорам. И полдня, пока я ползала по офису, благоустраивая его, параллельно ломала голову, где мне такого помощника взять. И вот надо же, Исса сама пришла. Это ли не знак свыше? Это еще не окончательный вариант. Говорю я и встаю, чтобы провести новому сотруднику экскурсию по офису. В этот момент дверь открывается. На пороге появляется курьер в униформе Артана. Он кивает мне, улыбается. «Сандрина, добрый день. Вот, велено передать». Я забираю у него конверт, пухленький такой, открываю, удивленно приподнимаю брови и перевожу взгляд на курьера. «Кто тебе его дал?» «Максан», – важно отвечает парнишка. Видимо, крайне гордый тем, что сам владелец компании к нему напрямую обратился. «Позвал к себе и вот», – сказал, – «отдай Сандрине, да проследи, чтобы приняла». «Хорошо, спасибо. Ты можешь идти». Курьер убегает, а я задумчиво постукиваю конвертом по ладони. Максан удивляет. «С чего бы такая щедрость невероятная? Сумма в конверте в 3 раза больше той, которую мы оговаривали с ним. А оговаривала я, надо понимать, совсем не стесняясь. Это что же такое? Подкуп? Скорее, попытка заключить мировую. Наговорил же вчера, не пойми чего. Ну что же, на мировую я согласна. Зачем мне ссориться с влиятельным кланом Орихов? Вот только долго ли продлится наше мировое соглашение, учитывая нрав бывшего босса? И что будет с физиономией Максана, когда Инрина доложит ему, что его новая сотрудница ушла из компании ко мне в офис? Или не будут ему о таких мелочах докладывать? Может, даже не узнают? Хотя узнают. Здесь все друг про друга знают. В любом случае, если Максан считает необходимым поощрить мой трудовой подвиг дополнительной серой премией, то кто я такая, чтобы отказываться? Убираю конверт в сумочку и улыбаюсь Иссе. Пойдем, покажу тебе офис. Через полчаса, отправив лисичку готовиться к завтрашнему рабочему дню, я выхожу из офиса, полностью довольная собой и тем, как продвигаются дела. «Здравствуй, Сандрина!» – хрипловато здороваются за моей спиной. «Ну почему я даже не сомневалась в таком развитии событий?»